Глава 10. На стене постукивали часы с большим красным циферблатом. Длинная стрелка, отсчитывая секунды, перепрыгивала с деления на деление. Но делала это как-то неуверенно, нервно подрагивая перед каждым прыжком. Сидевший за столом офицер поднял на Джека глаза и удивленно вскинул брови, как будто только сейчас заметил вошедшего, и тот не стоял у двери уже целую минуту. «Кто таков?» – спросил офицер и потер выбритый до синевы подбородок. «Я из 122-й палаты, сэр. Меня здесь зовут Малой». «Что значит «малой»?» «Просто так назвали. Наверное, из-за моего возраста». «Ну а зовут-то тебя как? Имя у тебя есть?» «Вот меня зовут капитан Блин Клупареску». «А меня пациент Малой, сэр», – ответил Джек в том же тоне. «Так», – произнес Лупареску. Вышел из-за стола и приблизился к стеклянному шкафу с множеством пробирок, бутылочек и пузырьков с надписями по латыни. Этот кабинет использовался им нечасто, – и больничная администрация размещала здесь часть своих запасов. «Ты латынь знаешь?» – спросил капитан, бегая глазами по этикеткам пробирок. «Не думаю, сэр». «Вот и я не знаю. А как бы нам это сейчас пригодилось?» Капитан отошел от манящей витрины, вернулся за стол и снова посмотрел на стоявшего перед ним пациента. «Итак, ваша фамилия, имя и место рождения», – произнес он и взялся за карандаш, готовясь записывать. «Пациент Малой, сэр», – повторил Джек. «Так-так», – капитан положил карандаш и сложил руки на столе. «Значит, ничего нового не вспомнил». «Нет, сэр, если бы вспомнил, обязательно бы сказал. Можно я сяду, а то бок жжет?» «Садись, только стул отодвинь подальше. Очень уж от тебя воняет». «Это из-за мази Яблонского, сэр, но она очень помогает». Джек взял от стены стул, поставил на середину комнаты и сел. «Итак, пациент Малой, Капитан вдруг замотал головой, словно хлебнул слишком горячего чая. «Что такое, сэр?» «Не нравится мне такое название. Давай как-то тебя поименуем, скажем, ну, Отто Тирбах». «А почему именно так?» «Ну, придумай свой вариант временного имени». «А пусть будет это, сэр. Вполне себе нормальное имя. Только как мы покажем, что оно временное?» «Очень просто, парень. Я вот тут напишу. Так называемый Отто Тирбах. И дело в шляпе. В официальных документах ты будешь так называемый. А в беседе просто Отто Тирбах. Годится?» «Да, сэр. Большое спасибо». «Не за что», усмехнулся Лупареску. У него на это имя были собственные планы по улучшению эффективности своей работы. Пока же ему этой эффективности как раз и не хватало. Сам полковник Кнута сказал ему об этом 2 дня назад в ресторане «Гоферштейн». Полковник был сильно пьян, но излагал очень четко. Он сказал: «Блин, ты отличный парень и можешь выпить какую угодно дрянь, даже не поморщившись. Но в работе ты полный конь, в том смысле, что ты совершенно не валяешься». «А Блинт возьми да и спроси». «Так что ж делать-то, сэр? Как спасти положение?» На что полковник ответил: «Повысь эффективность, Блинт, а не то тебя отправят гайки крутить. Ведь ты ж инженер-механик». Блинт еще хотел что-то уточнить, но полковник Кнуте упал на пыльный ковер и не подавал признаков жизни до самого утра. И это было досадно. Впрочем, наплевать на этого Кнутса. У Блинта Лупареску теперь был собственный план, и он собирался ему следовать. «Ладно, Отто, зачитаю тебе обстоятельства твоего здесь появления. Не боишься?» Лупареску из-под лобья взглянул на Отто, ожидая заметить в его глазах испуг или смятение. Но тот выглядел спокойным. «Буду очень рад, сэр. От санитарок я никаких объяснений получить не смог». «Ну что ж, тогда слушай». Капитан Лупареску открыл папку и стал читать. «Во время санитарного получаса, объявленного обеими сторонами конфликта, означенный раненый был найден бесчувственным в обмундировании с утерянными знаками различия, которые, видимо, были сорваны взрывной волной. Поскольку в месте нахождения означенного раненого потерянной техники противника найдено не было, раненый был признан военнослужащим Аркона и доставлен на место сбора с дальнейшим перепровождением в означенные пункты госпитализации». Капитан взглянул на Джека. Тот слушал его очень внимательно, однако без излишнего волнения. «Ты все понял, Отто?» «Да, сэр». «Тогда вот тебе бланк. Подпишись в нем своим новым именем. Я только впишу своей рукой «так называемый». А ты все остальное». «А что это за бланк, сэр? И за что я распишусь?» «Тут написано, что ты ознакомлен со своей историей. Как попал сюда, ну и все такое. Давай, подходи, пока я зажал нос». Джек встал, приблизился к капитану и, взяв из стаканчика свободное перо, подписался. «Отто Тирбах». И даже закорючку добавил, придумав ее тут же, на лету. «Отлично!» – прогундосил капитан и, поскольку у него уже кончался воздух, махнул рукой, чтобы Джек отошел. «Ну что же, Отто!» – произнес Лупареску, отдышавшись и моргнув заслезившимися глазами. «На первый раз достаточно. Ступай к себе в камеру, прошу прощения, в палату, и лечись!»